Пойду быстро, надо сбить их со следа. Смотри под ноги, не отставай». Лук судорожно кивнул и, оглянувшись в последний раз, поспешил за северянином. Несмотря на оцаревшие дрова, костер удалось разжечь без труда. Пламя трещало и плевалось искрами, густой дым уходил в дыру в крыше. А это сейчас самое главное. Лук замерз, как собака, и только теперь у него появилась возможность согреться и высушить одежду. Полночи они бежали по темному лесу, спускались со склона, вновь забирались, шли по хребту очередной горки и опять спускались. Затем долго брели вверх по течению по руслу ледяного ручья. Трижды Лук поскальзывался на мокрых камнях и, ругаясь, падал в воду, и трижды крепкие руки северянина вытаскивали его за шкирку, ставя на ноги. Сын Ирбиса превзошел даже непревзойденного покойника капитана Башни Льда. Тот и то никогда не гонял подчиненных через подобную полосу препятствий. Лук устал, ноги болели ужасно, дышалось с трудом, топор казался непередаваемо тяжел. Хотелось рухнуть и послать все взад жабе, а еще лучше — башку северян. Но он этого не делал. Его подгонял страх. И поэтому уставший солдат упорно шел за Гонором. Тот почти не разговаривал, постоянно менял направление, вилял меж балок и ручьев, выписывал петли вокруг деревьев, часто останавливался, вслушивался, нюхал воздух и продолжал путь. В какой-то момент Луку показалось, что они ходят по кругу. Наконец, в тот момент, когда солдату уже стало все равно, сожрут его мертвецы или нет, они пришли. В роще старых чинар, среди высоких кустов ежевики, стояла избушка охотников. Древняя, заросшая мхом и чагами, с частично провалившейся крышей, выбитыми окнами и ненадежной дверью. Внутри пахло гнилым деревом, сыростью и пометом диких животных. Пол нещадно скрипел, в маленькой печке было мышиное гнездо. Как видно, это место давно никто не посещал. Лук не понял, знал ли об этом убежище Гонор, или они наткнулись на него случайно. Но спрашивать вопреки обыкновению не стал, посчитав, что ночевать здесь гораздо лучше, чем под дождем. Следопыт так и не произнес ни слова. Молча разжег огонь, разобрав поленницу оцаревших дров, лежавших в углу. Затем закрыл глаза и, казалось, уснул. Солдат поколебался, но с расспросами лезть не решился. Тихо встал и попытался закрыть дверь. Засов отсутствовал. Так что стражник приспособил для этого кусок ствола молодого деревца. Ненадежно. Гнилые доски не выдержат даже двух хороших ударов. Лук это понимал, но с хоть так закрытой дверью чувствовал себя гораздо спокойнее. Во всяком случае, если сюда попытаются ворваться, то он об этом узнает загодя, а не в тот момент, когда враги окажутся внутри. Оставались еще и окна. Он быстро изучил их. Маленькие. Лук через такие бы не пролез. Но кто-нибудь достаточно худой — запросто. Ни хороших досок, ни гвоздей, ни молотка здесь не было. Оставалось уповать, что все противники будут большими и толстыми. «Что произошло у врат?» Неожиданно прозвучавший голос Гонора заставил Лука подпрыгнуть. «Лопни, твоя жаба, ты меня до смерти доведешь!» «Все будем у Уга». «Это ты будешь у Уга, а я еще собираюсь пожить!» Пробурчал Лук, проверяя сохнувшую одежду, и присел к огню. «У тебя пожрать ничего нет? Я сутки без еды». Северянин порылся в мешке, который взял из седельной сумки на баторской лошади. На свет появился сахар, луковица, немного сыра и четвертушка подсохшего ржаного хлеба. У Лука заурчало в животе. «Надеюсь, ты в состоянии есть и рассказывать», — поинтересовался Гонор, разрезая кинжалом лук. Его товарищ кивнул и, принявшись за еду, начал рассказ. Сын Ирбиса слушал. Все произошедшее было куда хуже, чем он думал. В дело вступили проклятые. Корь, именем которой его пугали еще в детстве. И, наверное, не только она. Сколько их? 6 или 8? Проклятые способны доставить гораздо больше неприятностей, чем все остальные. Если, конечно, Лук по своему обыкновению не врет. А он явно не врал. Набатор уже какой век хочет отвоевать у империи юг, расширить королевство. Вот и представился долгожданный случай. «Должен был еще кто-то уцелеть». «Может быть», — вяло ответил Лук. И слепому было видно, что он в подобное не очень-то верит. «Нам с Рэком удалось уйти, потому что мы со стены сбежали по южной лестнице. Там до пятой калитки рукой подать. Вот только не думаю, что кто-нибудь еще последовал нашей дорогой. На баторцев тьма навалилась, а еще и морты,